Повторяю еще раз наш вывод. Остин не только был в лесу, но и стоял вблизи сторожки гражданина Иштвана Додека. Шашвари положил перед подполковником два аккуратно скрепленных листа четко отпечатанного текста. Протокол экспертизы прилагаю. Прошу на втором экземпляре сделать отметку о получении. Первый экземпляр вручается вам, товарищ подполковник. Браво! Рона лихо расписался в положенном месте. Значит, кроме фотографий, у нас есть теперь и другие вещественные доказательства. Благодарю тебя и в твоем лице всех сотрудников опертехнической службы. Рона тепло обнял маленького шефа техников, проводил его до дверей и пожал руку на прощание. Рона и Клара остались вдвоем. «Кларика, сандвичами и чаем вы меня уже потчевали сегодня, а вот про кофе забыли. Не пора ли нам приступить к изготовлению первого литра этого чудодейственного напитка? До приезда Имры и других гостей мы с вами могли бы поблаженствовать за кофе вдвоем, а?» Блестящая мысль, согласилась Клара и пошла в приемную. Рона вернулся за свой стол, набрал номер внутреннего телефона. «Товарищ Ладани, добрый вечер. Послушай, ты не мог бы вооружить меня небольшим магнитофончиком, который можно подключать к телефону, чтобы он автоматически записывал разговор и сам давал ответы, записанные заранее?» «Ты имеешь в виду так называемого механического секретаря?» «Наверное. Это мне нужно часам к 7 вечера». «Хорошо будет тебе, мех-секретарь. Я сам принесу». «Превосходно». Подумав, Рона спросил: «Скажи, у тебя есть права на вождение автомобиля?» Этот вопрос позабавил Ладани. «Конечно. Хотя у меня только маленький трабант, двухтактная тарахтелка, но права одинаковы для всех». «Ничего. Сегодня вечером ты получишь машину высшего класса. До встречи». Подполковник положил трубку. «А вот и кофе». Клара поставила поднос с двумя чашками на столик в углу. «Правда, растворимый, зато быстро, а освежают так же». Пока они усаживались в кресло, распахнулась дверь, и явились оба молодца, Кути и Салые. Рона с кислой миной взглянул на провинившихся. «Ладно, идите по своим делам. Дайте хоть раз спокойно выпить чашку кофе». Глава 17. Бордовые «Жигули» неслись по проспекту Арпада, нарушая все правила. Нырнув под мост Арпада, машина выехала на шоссе, ведущее в старинный городок Сент-Эндре, свернула налево и выехала к уже знакомому нам дому номер 14 в новом жилом квартале Обуды, но с другой стороны, чем обычно. Притушив фары, автомобиль остановился близ телефонной будки в сотне метров от подъезда. В окнах квартиры Имре было темно. Впервые за время пребывания в Будапеште Милс позволил себе показать, что нервничает и он. Катамаранные близнецы переругались не на шутку. «Кретин! Гонишь, как сумасшедший! Остановит дорожный инспектор, тогда верный провал. Ему, видите ли, потребовалось провести вечер с дамой. А я ждал его, как прикованный в машине. Ну и что? Мы прибыли на место вовремя, по инструкции», — не сдавался Саас. «Надо было одному встретить его в аэропорту, а другому ждать здесь. Все было бы гораздо проще». «Не моя выдумка этот проклятый богом катамаран. Шеф ясно сказал, не на шаг друг от друга, как сиамские близнецы». Саас криво усмехнулся. «Недаром он приставил к нам соглядатая. Вспомни случай с Телексом. Бэнкс не доверяет никому. Даже себе готов повесить на хвост шпика». «Не доверяет? Тогда пусть едет сюда сам. Сам все и делает». Спор оборвался. У подъезда дома остановилось такси, из него вышел Имре. Рассчитавшись с шофером, и, не дожидаясь сдачи, он торопливо поднялся по лестнице.